Глава 36. Фрэн. Фрэн сидела на полу в темной комнате, обхватив голову руками. Они с Найджелом весь день притворялись, что все в порядке. Они разговаривали странными веселыми голосами на разные повседневные темы вроде еды и ванны, и кто будет читать сказки на ночь. Своеобразное маленькое шоу, которое они устроили ради Рози. «Неужели он делает ей одолжение?» – подумала Фрэн, не будучи с ней честным. Очевидно, были некоторые темы слишком взрослые для трехлетнего ребенка, но должны ли они вот так ходить с фальшивыми улыбками и весельем на лицах? Фрэн не знала. Она больше ничего не знала. Перед сном Рози была суетливой и прилипчивой, так что, возможно, они не так уж хорошо сумели скрыть от нее свои секреты. Дети все чувствуют. Разве не так все считают? Она просила почитать еще одну сказку, еще одно объятие, еще попить. Фрэн и Найджел потакали ей, возможно, желая отложить то, что должно было произойти. Но в конце концов им ничего не оставалось, как выключить свет и пойти поговорить. Как только начались вопросы, его было не остановить. Найджел хотел знать все. Как это случилось? Сколько раз было? Какие чувства за этим стояли? Собиралась ли рассказать Марку? Она не собиралась. Странно, но ей казалось, что все это не имеет к Марку никакого отношения. Настроение Найджела скакало от спокойного к сердитому, от шока к апатии. Были периоды молчания. Потом еще вопросы. Казалось, что они никогда не закончатся. Они начинались широко и расплывчато, а затем становились гротескно конкретными. Они занимались оральным сексом. Он ей? Она ему? В какой позе? Как долго это продолжалось? У нее был оргазм? Фрэн задумалась, зачем ему это знать, но почувствовала облегчение от того, что ей больше не придется решать за него. «Хватит», — сказала она наконец. «По-моему, мы все уже обсудили. Может быть, нам стоит поговорить о том, что делать дальше?» Найджел встал и подошел к окну. Фрэн хотела подойти, положить руку ему на плечо, но могла ли она это сделать? Имела ли право? Он был похож на статую, так что она даже не видела, как он дышит. Фрэн не была уверена, что дышит сама. Когда Ава заплакала, Найджел быстро вышел из комнаты, прежде чем Фрэн успела подняться на ноги. Когда он ушел, она посмотрела в окно. На улице начали зажигаться огни, и Фрэн представила себе, как соседи в своих домах смотрят сериалы, чистят зубы, заполняют документы для школьных экскурсий, оплачивают счета. Интересно, оглядывается ли кто-нибудь из соседей на ее дом, гадая, что она задумала? Его не было уже несколько минут, когда Фрэн поняла. Найджел был с Авой. Ребенок, о котором она только что сказала, что он может быть и не его. Она побежала. Найджел сидел в кресле-качалке в темноте, с Авой, распластавшейся на его груди, точно так же, как и несколько недель назад. Фрэн прижала руку к сердцу. «Ты думала, я могу причинить ей боль?» — усмехнулся он. Фрэн не ответила. Очевидно, именно так она и думала. Но внезапно она поняла, как это нелепо. Она соскользнула на ковер и прислонилась спиной к стене. Найджел встретил пристальный взгляд Фрэн. «Ты думаешь, она моя?» «Даже не знаю». «Я знаю, что ты не знаешь. Я спрашиваю, что ты думаешь?» Он пристально смотрел на нее. Вдруг он перестал раскачивать кресло. Глаза Авы были закрыты, и ее дыхание было громким в тишине комнаты. «Я не могу ответить на этот вопрос», — сказала она. «Какая разница, что я думаю?» «Для меня это важно». И это было очевидно. Она слышала дыхание Авы, поняла Фрэн, потому что не дышал Найджел. Фрэн на мгновение задумалась. «Иногда я думаю, что да, но иногда...» «Черт возьми!» — спокойствие Найджела лопнуло. Фрэн вдруг поняла, что за время их брака видела его сердитым всего несколько раз. Даже когда он был в депрессии, это случалось редко. Она не искала мужа с мягким характером. Она искала другие качества, и его спокойствие было удачей. «Я правда думаю, что она твоя. Если бы меня заставили гадать, я бы сказала, что она от тебя, но...» «Но ты не знаешь». «Да». Тишина. Не обращая внимания на то, что происходит вокруг нее, Ава счастливо вздохнула. «Мы сделаем тест на отцовство», — сказал Френ. «Теперь, когда ты знаешь, мы можем это сделать. И тогда мы узнаем». «Что мы узнаем?» Френ поняла, что он имеет в виду. «Они могут узнать, от кого Ава. Но все равно так многое они уже не узнают. Например, как жить дальше, если она не от него? И если от него?» «Знаешь, что самое страшное? Хуже, чем твой роман или, возможно, чужой ребенок. Хуже, чем стать отцом для Рози на полставки и, возможно, вообще потерять Аву. Это то, что из-за всего этого я могу потерять отношения с тобой, а ты — единственный человек, без которого я не могу жить». Это был самый красивый нож, которым ее когда-либо пытались убить. Френ закрыла глаза и уткнулась лбом в колени.